собственном соку. Очень вкусные и полезные ягоды в собственном соку, особенно вишня и черешня. Заготавливают их так. Все количество ягод делят пополам. Одну часть укладывают в банки, из второй готовят горячее протертое пюре и заливают им ягоды. Затем стерилизуют обычным способом. Для заготовок слив, яблок, груш, которые не столь сочны, можно использовать в качестве заливки сок из смородины или малины. Итак, ведро наливаем до половины водой, на дно кладем кусок ткани. Ягоды плотно укладываем в банку, периодически встряхивая. Банку ставим в ведро, а ведро на плиту. Ягоды вскоре пустят сок и будут вариться в собственном соку. Они осядут, и надо будет досыпать свежие ягоды в банку. После последней досыпки ягод, когда банка уже полностью будет наполнена вареньем, прикрываем ее крышкой и варим еще час. Затем закатываем, переворачиваем и даем остыть. Хранить в обычных условиях. На 3-литровую банку уходит около ведра ягод. Варенье густое, может использоваться как начинка для пирогов.